небольшой диалог на 26 минут с представительницей организации Money Man, которая до сих пор не определилась, кто она в жизни. Мы все знаем, что иногда взыскатель оказывается на своем месте чуть ли не случайно. И, уходя из этого места, очень жалеет о том, что был на этом месте. Хотелось бы думать, что это тот самый случай, когда девочка еще не определилась, как она туда попала и что она там делает. И надеюсь, в скором времени она покинет этот, с позволения сказать, пост и найдет себе другую, более достойную работу. Потому что видно, что девочка не потерянная, она не тупая. Видны, конечно, пробелы в знаниях законов. Видно, что в голову не окончательно вложили вот эти все принципы коллекторские, и у девочки есть шанс. Хотелось бы в комментариях увидеть ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, не совсем ли девочка пропащая? Есть ли у нее шансы? Вот, вам же желаю приятного просмотра и жду ваших отзывов. Да-да. Алло, добрый день. Алло, да. Сотрудник линии доверия компании Money Man. Меня зовут Пискуртова Виктория Владимировна. Информирую о записи телефонного разговора. Александр Сергеевич. Верно. Александр Сергеевич, звонок поступил по поводу вашего, да, недовольства. Как и вы сообщаете, то, что у вас происходит нарушение, да, со стороны сотрудников? Да, даже сейчас с вами. Каким именно образом? Что вы хотели, рассказывайте. Нет, я хотела на сегодняшний день выслушать вашу ситуацию, да, и попробовать решить данный вопрос. Денег нет, платить нечем. Какие вопросы? Нет, вы сотрудникам предоставили информацию о том, что происходит нарушение со стороны компании, либо со стороны сотрудников. Нарушение со стороны вашей компании происходит постоянно. Они звонят с неопознанных сотовых телефонов, представляются как попало, не сообщают мне информацию, которая по 230 федеральному закону и 152 федеральному закону должны быть мне предоставлены на основании моей просьбы. При этом они никак не могут идентифицироваться. Потому что звонят, как я уже сказал, с неизвестного сотового телефона. То есть я сейчас могу их расценивать как мошенники. То есть если будет судебное разбирательство, да, условно говоря, и мне спросят, а пытались ли сами договориться досудебно, я скажу нет. Потому что никаких официальных доказательств у Money Man нет. Официальное уведомление идет исключительно по почте, заказным письмом, либо курьером под роспись. Скажите, пожалуйста, когда вас с неопознанных номеров звонили? Сколько раз? Когда вам звонили с номеров, да, которые не принадлежат компании? Так откуда же я знаю? Я что, считаю, что ли? Угу. Смотрите, я вижу информацию, что вам поступали звонки, да? Но вам звонки поступали все с номеров компании, да? Но информацию, эти номера все зарегистрированы. Девушка, дорогая моя, я, во-первых, уверен, что это у вас IP-телефония, а не номера телефонов. А во-вторых, это, кстати, тоже нарушение федерального закона 230. Угу, это раз. Во-вторых, а откуда мне это знать, что они зарегистрированы, номера компании? Мне откуда это знать? Как они могут мне это доказать? Да никак. Посмотрите, я сейчас знаю, вот вам простой пример. Я звоню в Money Man, разговариваю с каким-то специалистом, да, узнаю его имя, отчество, должность, потом перезваниваю жертве, и представляюсь этим именем. Человек после разговора перезванивает в Money Man и узнает, что такой человек с таким именем, фамилием есть. Как вам? А человек перевел на указанный мошенником счет, деньги какие-то, еще что-то. Понимаете, о чем я говорю? Нет, смотрите, Александр Сергеевич, да, вот от вас поступила жалоба по поводу именно нарушений, также ведения переговоров с клиентами, сотрудниками, да, правильно, или что именно вас? Вот что именно вам не... Я вам вас сейчас... не устроило? Я вам сейчас все озвучил. Вот все-все. С какими сотрудниками? Вот видите, для начала, с какими сотрудниками? Мне не звонил ни один сотрудник, который смог доказать, что он из Money Man. Мне звонят мошенники, представляются работниками Money Man. В сотовых телефонах, неопознанных, которых нету в договоре. Понимаете? Ну, договор номера телефона не предоставлен, Александр Сергеевич. У вас Так, есть номер телефона, только входящий так, номер. а что же я вам, о чем же я вам и говорю? Присылайте мне письмо. Вот сейчас смотрите, у меня такая ситуация. Я не могу вам платить, да, то есть ситуация, ну, вы знаете там, наверное, да, что я лежал там в больнице, там и все такое. Ну, нету сейчас у меня возможности платить. Я сейчас без работы. Вот что мне делать? Я перестал платить. Это мой шаг в вашу сторону. С вашей стороны, теперь ваш следующий шаг, вы можете попробовать пойти в суд. Ну, а при чем здесь суд? Вы же денежные средства получали. Брали не в суде. Ну, вот эта ситуация можно найти всегда. Что же, какие ваши варианты? Скажите мне. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, да, я могу предложить на сегодняшний день оформить реструктуризацию по вашему договору займа, но с оплатой, да, вашего текущего долга. То есть на сегодняшний день вы можете произвести оплату как минимум 10 тысяч рублей, на оставшуюся сумму мы можем оформить на реструктуризацию. Максимальный срок это 6 месяцев. То есть девушка, у вас платеж будет в месяц порядка 2 тысяч. Девушка, драгоценная моя девушка, я вам о чем говорю? Я вам говорю о том, что я сейчас, как бы вам так покорректнее выразиться, в полной жопе в плане финансов. А вы говорите, вот реструктуризация. То есть я такой пальцами щелкнул, да, то есть от вашей волшебной фразы у меня в кармане резко пополнело, да, то есть от хрустящих купюр. Как-то так вот вы представляете себе ситуацию, да? Нет, конечно. Ну вот, понимаете, если денег нету, то их нету. И просто вот неоткуда им материализоваться. Ну, Александр Сергеевич, смотрите, у вас просрочено за 38 дней. Девушка. То есть за данный период времени вы могли выйти из сложившейся ситуации, да, которая у вас сложилась на сегодняшний день. И долг у вас не такой большой, 22 764 рубля. 22 тысячи. Девушка, вот вы сейчас можете достать из кармана 22 тысячи и отдать ее с концами? То есть я не говорю конкретно про вашу компанию, вот лично вы. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, да, если бы у меня сложилась, ну, была такая же ситуация, да, в данном случае я бы нашла в этой ситуации. То есть у меня также есть знакомые, друзья, я постаралась к ним обратиться по данной сложившейся ситуации. При более подробном объяснении, мне кажется, мои знакомые друзья также мне бы помогли. То есть здесь, Александр Сергеевич, вам необходим выход искать, как бы я вам предложила, которым, ну, возможность есть, да, вам предложить для того, чтобы вышли из ситуации, как бы 10 тысяч рублей, мне кажется, сумму найти можно. Вот посмотрите, какая ситуация. Вы, вот это вот ваша так, хваленая помощь, поймите правильно, я не хочу вас ничуть оскорблять лично, да, но вот эта ваша вшивая контора, которая предлагает помочь, чем она помочь, если вся помощь заключается в том, что мне ваша замечательная организация предлагает залезть в долг перед моими друзьями и знакомыми, ну, это так себе помощь, я вам скажу, потому что по факту ситуация моя не изменится, да, то есть только я еще буду менее красиво выглядеть перед моими родственниками и знакомыми, к которым я залезу в долги, и когда отдам, неизвестно. Вы же, насколько я знаю, ничуть не потеряете от того, что, ну, возьмете и пойдете в суд, да? Ну, при чем здесь суд, Александр Сергеевич? Ну, вот, ну, вот нет у меня возможности сейчас взять и отдать вам наликом 22 косаря. Ну, вот уж извините. Ну, смотрите, я вам в первую очередь предложила другую ситуацию, да, это произвести оплату как минимум 10 тысяч рублей. На эту сумму ваш долг уменьшится, он останется 12 тысяч, ну, порядка 12 800, да? То есть на данную сумму компания может вам оформить реструктуризацию. То есть у вас будет платеж порядка, если на 6 месяцев мы разделим, да, это максимальный, как бы, срок, да, который мы можем, у вас платеж будет порядка 2200 рублей. То есть 2200 рублей в месяц. Мне кажется, вполне приемлемо, да, производить оплату, возможно. И плюс ко всему у вас никакие проценты, ничего не будет начисляться. У вас сумма будет зафиксирована именно на той сумме, которая у вас будет в графике. Давайте от вас будет требоваться только ежемесячно производить оплату по срокам, которые будут в графике. Девушка, драгоценная вы моя, скажите, пожалуйста, если я, скажем так, оберну ситуацию вспять и все же скажу, что я не буду оплачивать, потому что я не оплачивать, не обещать, что я вам смогу в ближайшее время заплатить хотя бы 2000. Что мне грозит? Ну, в данных случаях дальнейшие действия, они будут предусмотрены уже компанией. Что вы сами-то поняли, что сказали? Да, конечно, действия дальнейшие будут предусмотрены компанией. То есть компания может подать и также в суд, да, как вы хотели. Компания может передать договор третьим лицам на основании статьи 382. То есть это все будет уже рассматриваться индивидуально. По договору сессии вы кому-то отдадите эту мелочь? Нет, подождите, если вы, вот я не знаю, вы в курсе или нет, но если вы отдадите коллекторам, ну, да бога ради. Я даже вам ратую за то, чтобы вы взяли и отдали коллекторам, да? Не хотите в суд идти? Отдайте коллекторам. Я, опять же, не хочу вас лично оскорблять, вы вроде адекватная девушка. Я не причисляю вас к числу тому, о ком я сейчас скажу. Будут звонить другие дебилы. Но там дебильные дебилы, которые не будут юридически вообще никаких прав иметь. Потому что, чтобы Moneyman передал по 382 статье, это прямо такая, знаете, невиданная ситуация. Да, вы можете скинуть им данные, но когда я запрошу у них эти документы на договор цессии, да, они скажут, что он у них есть, да, спору нет. Но по факту у них его не будет. И предъявить мне им будет нечего. Поймите меня правильно. Вот ну, эти... смотрите, как... Поймите, пожалуйста, что единственный действующий рычаг для вас – это суд. Потому что, ну, подошлете вы ко мне каких-то там ваших коллекторов, да? Ну, да, нет, даже не вы, да, придут коллектора. А я запрошу у них документы, которые у них должны быть и которых у них не будет. Если они будут размахивать руками еще чем-то, я вызову их по полицию, вот и все. Смотрите, Александр Сергеевич, да, компания не только по договору цессии, да, вправе передать, также по агентскому договору. Но вы знаете, что такое агентский договор? Да, конечно. В чем заключается? В чем его суть? Скажите, пожалуйста. Ну, смотрите, то есть компанию вправе будет передать, да, для дальнейшего взаимоотношения с вами сотрудников, да, например, коллекторского агентства, да, так. А в дальнейшем компания также вправе его этот договор вернуть. То есть здесь в данном случае такое столько документов, как по договору цессии передавать. Угу. Компании собирать не нужно. Да, то есть, возможно... Ну, вы мне так и не сказали, чем какие полномочия накладывают на коллекторское агентство вот 1005 договор. 1005 статья вот эта вот. Вы же знаете, да, что 1005 это агентский договор? Давайте я вам подскажу. Вы там не гуглите, я вам подскажу. Агентский договор носит за собой исключительно информационный характер. То есть так называемый коллектор должен мне позвонить, напомнить о долге, сообщить о возможных последствиях, попросить прощения, попрощаться. Все, больше он ничего делать не может. Вопросы задавать нельзя. Поймите, пожалуйста, что сейчас у вас есть возможность только пойти в суд. Все другие способы я отметаю, потому что, ну, финансовой возможности у меня нет, да, и, ну... Каких-то, ну, можете попробовать там как-то нелегально все это решить, но с большой долей вероятности, что те, кто пытается решать со мной вопросы нелегально, у тех будут вопросы с законом. Я прям вот напрягусь и постараюсь, чтобы так и было. А вы сейчас не работаете, получается, вообще? Нет, не работаем. Я вам говорил, что я лежал в больнице, и сейчас мне, ну, немножко не до работы. Угу. То есть, а вы ранее вот официально работали у Доналка? Девушка. Я не хочу отвечать на ваши вопросы, понимаете? У вас все, что у вас есть в договоре, у вас есть в договоре. То есть я ничего не соврал, и по 159-й, часть первая, как мне сейчас звонила дурочка одна, меня не привлечь, потому что переквалифицировать гражданское дело в уголовное, это столько делов, и любая ваша, и его деньги, и вот ван клик, и кто вы там, это вы просто вспотеете, чтобы все это сделать. Смотрите, правильно я вас поняла, то, что вы сейчас не работаете, получается официально, да, и также у вас заемы не только, получается, компания Moneyman присутствует? Или как? Думайте, как вам нравится. Нет, и данную информацию как бы уточняем для того, чтобы предпринять, да, более дальнейшем, да, может, вам подходящий выход из ситуации сложившейся. Все же, мне кажется, вы хотите, Александр Сергеевич, выйти из ситуации. Ну, смотрите, я сейчас... Собственно, я предпринимаю шаги для того, чтобы выйти из этой ситуации. Я даже вам подсказываю выход из этой ситуации. Ну что это не выход, Александр. Ну почему нет? Почему нет? Скажите, смотрите, даже если вы выиграете, кстати, да, если вы выиграете, то методом иска, да, меня принудят к выплате и все такое, да, и вы будете получать свои деньги. Но, ну, тут видите, да, я согласен с тем, что Тут большое «если». Потому что, как вы уже догадались, да, я юридически немножко подкованный, и я буду всевозможно ставить вам палки в колеса. Ну, плюс ко всему, вы не работаете официально, Александр Сергеевич. Ну, вот именно. Ну, вот, ну, смотрите, ну, вот что мне сейчас делать? Единственное, что вы мне можете предложить адекватного, более-менее, это залезть в долги к моим друзьям, родственникам и коллегам, да? А, или еще идите вы работайте на вторую работу, да, там, или на третью, или на четвертую. Ну, Александр Сергеевич, для меня, да, самый оптимальный выход для вашей сложившейся ситуации – это реструктуризация долга. То есть, если вы не можете все же произвести оплату в полном размере, мне кажется, выход, который я вам предложила, он более оптимальный. Ну, давайте присылайте тогда официальную бумагу, и я ее рассмотрю, и будем думать. Как вам такой вариант? Вы можете посмотреть условия реструктуризации также в своем личном кабинете. У меня нет личного кабинета, сейчас у меня нет компьютера, нет интернета, потому что я не могу за него платить. Попробуйте, вы же не один, да, присутствуете. Может, проживать с кем-то, может, у ваших родственников на телефоне можно посмотреть данную информацию. Девушка, вы зайти можете с любого источника. Вы, простите, напомните, пожалуйста, ваше имя, отчество. Шкуртова Виктория Владимировна. Виктория Владимировна, я вам открою еще один секрет. Официальным языком между кредитором и должником, будем так грубо называть, хотя должником, кстати, меня может признать только суд. На всякий случай. Может признать, может служить только официальным языком официальная переписка. Понимаете? То есть, если вы пойдете в суд, то у вас, грубо говоря, будут все доказательства, что вы пытались со мной провести какую-то досудебную работу, да, и я официально отказался. А вот то, что вы озвучили голосом по телефону, это, конечно, ну, для вас, может быть, это какое-то значение будет иметь, а для суда, ну, нет. То есть официально, попытки официально досудебно договориться официально сейчас не существует. Видите, в чем дело? То есть, если вы хотите предложить мне изменение договора, то, пожалуйста, составьте, это, грубо говоря, новый договор, составьте его. При реструктуризации, да, новый договор заключается. Вот. По сути, сейчас вы мне предлагаете, ну, другую кабалу, да, под другим соусом. То есть то же самое, но под другим соусом. Но если вы все-таки считаете, что она будет такая прям актуальная, пришлите мне ее на официальном бланке почтой на мой адрес. И мы рассмотрим ее, потому что предложение, озвученное голосом по телефону, не имеет никакой юридической силы, понимаете? То есть если меня на суде опять же спросят, звонили ли вам и пытались договориться, я скажу нет, и вы не сможете доказать обратное. Понимаете? Ну, в любом случае, Александр Сергеевич, здесь не только нам необходимо, да, найти выход из ситуации, а в первую очередь вам. Потому что все же долг находится, да, в вашей... У вас, за вами числится, да, данная сложившаяся ситуация и информация, которую предоставила я, мне кажется, она на самом деле самая актуальная для выхода из ситуации по поводу реструктуризации. А принимать, не принимать, это уже ваше решение. Так ты посмотрите же, я вам о чем и говорю. Для того, чтобы мне предложить, я должен ее увидеть, посмотреть, посоветоваться с умными людьми, с юристом, если быть точнее. Понимаете? А вот то, что вы сейчас озвучили, да, вот вы платите столько-столько, да это, ну это даже не Филькина грамотно, это вообще ничего. Это даже не информация. Ну, данную информацию вы в личном кабинете только можете... Вы можете мне официальное письмо прислать? Вы можете прислать мне по почте? Возможности нет такой. Почему нет? Неужели так сложно вашей организации, большой, серьезной, ворочащей миллионами, взять, послать и письмо за, не знаю, там, за 30, за 50 рублей? С уведомлением там о доставке и все такое. И вы будете прям четко уверены о том, что я его получил, что я его прочел, и что ваши попытки досудебно урегулировать ситуацию были сделаны. Понимаете, какой это плюс в вашу сторону? Если я отказался, да, то тогда как бы, ну, вам есть над чем работать. Если я, ну, как бы принял его, то все хорошо. Поправьте меня, если я не прав. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, да, именно если вы хотите официальный документ узнать, да, вы можете либо в личном кабинете смотреть, а для официального написать в службу поддержки. Виктория, личный кабинет не является официальным уведомлением. Вы там можете ознакомиться. Ну, понятно, ознакомиться, но какая гарантия, да, что я приду к вам в Манимен, скажу, вот у меня там в личном кабинете есть такая-то хренотень, мне скажут, ба, какая, мы не знаем. А если я приду с договором, ваши девочки в мани-мэни уже не открутятся, согласитесь. Знаете, сколько я слышал таких историй, что на словах обещают одно, а приходишь, ну, тебе делают совсем другое? Я опять же, поймите, я опять же не обвиняю лично вас. Вы там, ну, маленький винтик, да, который, по сути, может не знать каких-то подводных камней в ваших замечательных славных организациях. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, если вас данная информация, да, именно по поводу реструктуризации заинтересовала, в данный момент я могу оставить под контролем, да, своим личным. Но если вам на сегодняшний день требуется официальный документ, к сожалению, такой возможности технической у меня нету. Ну, я вам направить данный документ не могу. То есть вам необходимо сейчас искать тогда выход для полного погашения, который составляет 22 764 рубля. То есть, ну, мы с вами не договоримся. То есть, официально компания MoneyMan не хочет не выставлять никаких требований, верно? То есть, официально... Я вам сейчас предоставила выход из ситуации. Виктория. Если вас что-то не устраивает, Виктория. Да, в устной форме, тогда, к сожалению, технической возможности Виктория. Нет направить вам. То есть, сейчас, под запись телефонного разговора, вы заявляете, что у компании MoneyMan нет ко мне официальных требований, верно? Официальное требование у вас есть в том, что вам необходимо погасить ваш долг. Девушка, ну я же вам только что сейчас сказал, что официальное требование выставляется на бумаге, не по телефону. Ну как вы не поймете, а? Я же вам сейчас всю картину обрисовал, что, как и где. Ну, у вас присутствует кредитный договор, по которому вы должны были произвести оплату для погашения полностью вашего долга, да, который на сегодняшний день составляет 22 764 рубля. У вас дата была погашения 24.07. Вы тогда должны были еще погасить. Девушка, Виктория, простите, напомните, что One Click вы, да, Money? Что? Вы кто вы? One Click Money или кто вы там, господи, я уже забыл. С какой компании звоню? Да, я уже забыл. С MoneyMan. Вы у меня не одни, напомните, пожалуйста, это онлайн или я все-таки выходил в эту, по-моему, это в офисе, да? Нет, при оформлении у нас идет в онлайне. Онлайн, да? Смотрите, тут еще один такой маленький нюанс, да, потому что, ну, я понял, почему вы маетесь. Все тупо потому, что вам в суд-то идти и, собственно, не с чем. Потому что, может, у вас даже моей живой-то росписи нету, да? Ну, я понимаю, я сейчас вас парю, да, и... Ну, смотрите, я вам открою секрет. Есть так называемый закон, по-моему, 434, если не ошибаюсь. Он называется «Форма договора». Вот. И в соответствии с им договор должен быть заключен на бумаге. Две копии. Одна у меня, одна у вас. У вас есть такой договор? У нас есть электронный договор. И что вы с ним будете делать? Закон 63. Что? Что вы с ним будете делать, когда дело дойдет, ну, если дело дойдет до суда? Вы пойдете с ним в суд? Вы при заключении договора... Угу. При заключении договора у вас был подписан ваш договор, да, электронной подписью. Как? То есть на сегодняшний день данный договор также является законным. Девушка, я, Виктория, да? Я вам открою еще один секрет, который вы, может быть, не знаете. Вы знаете, что такое электронная подпись? Электронная подпись – это такая штука, которая получается, если не ошибаюсь, в налоговой инспекции. И для того, чтобы получить электронную подпись, вам нужно собрать кучу документов, и только тогда вы получите электронную подпись. А то, что у вас в личном кабинете, там где-то там я поставил галочку, это полная хрень. Понимаете? Это не роспись, это ничего. Это просто галочка в личном кабинете. То, что у вас там есть какая-то фото, еще что-то. Да блин, ну, не брал я. Вот докажите мне, что я брал. Докажите, что я брал этот вообще. То есть где-то там в интернете утекла моя фотография, да, с паспортом, условно говоря, еще что-то. И, ну и что теперь-то? Как быть нам с вами? Я вам заявляю свои требования. У меня нет денег, чтобы оплачивать сейчас это все. И Александр Сергеевич, не вы требования должны предоставлять компанию. Да я же не требую от вас. Не хотите идти в суд? Не идите. Видите, в чем дело? Сейчас вам что-то от меня нужно. То есть я не исполняю условия договора и... Вам нужно идти в суд, если вы хотите с меня что-то получить. Ну вот нет у меня возможности оплачивать. Ну что я могу сделать? Почку продать или что? изыскивать выход из сложившейся ситуации, Александр Сергеевич. Ну, я вам предлагаю выход, понимаете? Я вам также предложила выход из сложившейся ситуации. Ну, так я же вам сказал, ну, так давайте, присылайте бумагу, и я готов рассмотреть, но мне нужно увидеть. Вот, смотрите, вот я, ну, вот у меня память плохая, я ни хрена вот не запомнил из того, что вы мне сказали по реструктуризации по этой, ну, вот ни хренашечки. А так у меня будет перед лицом официальная бумага, на которой я могу посмотреть, посчитать, подумать, посоветоваться с юристом. Понимаете? Это называется официально. Голосом по телефону это неофициально, поймите, пожалуйста. Я же готов пойти к вам навстречу. Но вот у меня вот сложилась такая ситуация. Вы идете якобы мне навстречу, да, по-своему, по-манеменовски, да, там, по-корявому. Я со своей стороны иду к вам и предлагаю вам, да, я готов рассмотреть реструктуризацию, но пришлите мне бумагу, я хочу на нее посмотреть. И, кстати, копию договора можете мне прислать заодно. Мы ее тоже с юристом изучим. Можете официальные документы запрашивать в службу поддержки. Да не буду же я ничего запрашивать. У вас в личном кабинете также присутствует. Девушка, Виктория, я вам вот сейчас... Вот вы сейчас по телефону что-то от меня требуете, да, что я что-то должен сделать. Я, в свою очередь, требую от вас, даже не требую, а прошу вежливо, пришлите мне договор, пришлите мне то, пришлите мне все. Я прошу, я не требую. Вы, конечно, можете проигнорировать. Но видите, в чем дело? В соответствии с пунктом 29 Конституции, я имею право в любой момент течения договора потребовать документы, относящиеся к этому договору. А я даже сейчас этого не требую. Я прошу просто, перешлите мне реструктуризацию по почте, и мы будем разговаривать, понимаете? Я же не отказываю сейчас. Я предлагаю вам выход тоже со своей стороны. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, конечно, данную информацию мы попробуем, да, направить на рассмотрение. Угу. Но в большинстве случаев технической возможности, да, по, к сожалению, направить вам информацию по реструктуризации нет. Хорошо, я вас понял. Что я еще могу сказать? У вас есть еще какие-либо вопросы? Нет, у меня к вам нет вопросов, Виктория. Хорошо, Александр Сергеевич, тогда всего доброго. Девушка, Виктория, подождите еще одну секундочку. Я вам очень рекомендую, ну, подумать о том, где вы работаете, и не портить свою жизнь, работая в этом месте. Вам нужно будет что-то детям рассказывать. И рассказывать, что вы работаете в службе взыскания, там, или где вы работаете, это, ну, мне кажется, это будет, ну, не очень хорошо. Хорошо, я вас поняла. Подумайте об этом. Хорошо, до свидания. Всего доброго. До свидания.